ни одна из женщин не отвела глаз. Берг прервал их поединок, встав между ними и обращаясь к остальным членам группы. «Достаточно для предыстории. Предлагаю вам найти время, чтобы изучить диски, которые любезно приготовила для нас Рипли. Они содержат дополнительную базовую информацию, а также детальные рисунки, сделанные компьютером. Надеюсь, вам будет интересно. Обещаю, что они привлекут ваше внимание». Он уступил место Горману. Лейтенант был резок, и хотя он не очень походил на командира, голос его звучал именно так. «Благодарю вас, мистер Берг, миссис Рипли». Его взгляд скользнул по безразличным лицам людей. «Есть вопросы?» В заднем ряду взлетела рука, и он смиренно вздохнул. «Да, Хадсон». Техник изучил свои ногти. «Как мне выйти из этой группы?» Горман сердито посмотрел на него и сдержался, чтобы не предложить первое, что придет в голову. Он снова поблагодарил Рипли, и она заняла свое место. «Хорошо. Я хочу, чтобы эта операция прошла гладко и без потерь. Я хочу, чтобы вы усвоили все основные данные к 8:30». В группе раздалось несколько стонов, но никто особенно не протестовал. Они этого ждали. «Погрузка артиллерийского снаряжения, разборка и проверка вооружения и подготовка спускаемого модуля займут 7 часов. Я хочу, чтобы все были готовы вовремя. Соберитесь. Вы 3 недели отдыхали». Сулако напоминал огромную металлическую раковину, дрейфующую в ночном море. С обеих сторон его довольно неуклюжего корпуса беззвучно вспыхивали голубоватые огни, когда он выходил на заданную орбиту. В кабине пилота Бишоп, не отрываясь, следил за приборами на пульте управления. Время от времени он прикасался к кнопкам и выключателям, отдавая нужную команду. Основной его задачей было следить за тем, как компьютеры выводят корабль на расчетную орбиту. Автоматика сделала возможными межзвездные полеты и отвела человеку роль резервной системы. А теперь человека заменяли синтетические люди, подобные Бишопу. Исследование космоса стало обычной профессией. Когда стрелки и показания всех приборов установились должным образом, Бишоп наклонился к микрофону. «Внимание!» — говорит Бишоп из центра управления корабля. «Операции внутриорбитального маневрирования завершены. Вывод на геостационарную орбиту закончен. Устанавливаю искусственную гравитацию согласно норме Ахеронта. Благодарю за содействие. Можете возобновить работу». В отличие от тишины и покоя в большей части корабля, в грузовом отсеке кипела бурная деятельность. Спанкмейер сидел в кабине управления огромного погрузчика, машины, напоминавшей скелет механического слона, но гораздо более мощной. С помощью специальных перчаток, в которые вставлялись руки, и специальных углублений для ног, машине задавались движения по переноске грузов. Она их выполняла, увеличивая способность переносить тяжести в несколько тысяч раз. Спанкмейер нырнул длинными руками-манипуляторами машины в выпуклый артиллерийский контейнер и вытащил оттуда подставку с маленькими тактическими ракетами. Не вызывая у сидящего внутри оператора каких-то усилий, погрузчик понес груз в спускаемый модуль. Внутри последнего раздались грохот и звяканье, что свидетельствовало о том, что ракеты доставлены по назначению и автоматически закреплены на нужном месте.